Новозаветные портреты Христа. Когда мы приходим к Новому Завету, мы снова обнаруживаем, что когда пришло время для Господа представить через человеческих авторов величайших из всех портретов Господа Иисуса Христа, Он избрал употребить 4 различных портрета, чтобы закончить свое представление. Этими авторами, конечно, были Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Господь не чувствовал, что одного портрета будет достаточного, чтобы в представлении Христа необходимы все 4 этих определенных портрета, чтобы доставить желаемое откровение. Изучая эти 4 евангельских повествования, мы обнаруживаем, что у Матфея Христос представлен как царь, у Марка как слуга Господний, у Луки как совершенный человек и у Иоанна как Бог в человеческой плоти. Царь – первый вид, который мы получаем от Господа Иисуса Христа. Сын Давидов является главой царства, которое говорит о грядущем царстве над Израилем и остатком мира. Но включает факт, что мы все должны быть подданными его духовного царствования теперь. В этом отношении он дает свои повеления, отменяя старые законы свои. А я говорю вам, в то время, когда он приглашает всех труждающихся прийти к нему, и он даст им покой. Скоро мы получаем другой вид. Мы видим, что он своей любви действительно становится для нас верным слугою. Не только, что он издает повеление, но что он сам трудится для нас. Это мы видим во втором евангельском повествовании, Евангелии от Марка. В нашем третьем виде мы видим даже дальше. Не только, что он был слугой, но что он взял наше место и стал человеком для нас, плачущим младенцем, обитым в пеленки, по человеческим напряжениям, послушный родителям. Это Евангелие Луки. Последний и четвертый вид, мы видим, является небесным. Сын Божий пришел с неба на эту землю. Итак, мы имеем 4 вида Господа Иисуса Христа, составляющих 4 евангельских повествования, которые являются началом Нового Завета Библии. Начиная наше изучение определенных различий между этими евангельскими повествованиями, мы приходим немедленно к рождению Христа. Это упоминается в евангельских повествованиях Матфея и Луки. Потому что преобладающей темой Марка является представление Христа как слуги, его рождение и родословие не включены, потому что родословие слуги имеет мало значения. Его родословие и рождение не упоминается в Евангелии от Иоанна, потому что он представляет его Богом и Сыном Божьим. 2 повествования Матфея и Луки поразительно различные в своих представлениях. Итак, посмотрим на них внимательно. Будем помнить, что Матфей представляет Христа в царском достоинстве как царя, тогда как Лука представляет Христа как совершенного человека. В Евангелии от Матфея мы находим родословие Иосифа, который был отчимом и мужем Марии, его матери. Бог был только его отец, а Иосиф служил как его отец на земле. Матфей дает нам законное право Иисуса на престол Давида через Иосифа, тогда как Лука представляет его естественное право на престол Давида через Марию, ибо Мария тоже была потомком Давида. Бог берет Матфея и Луку, чтобы представить, как пришел Христос таким путем, чтобы быть правомочным совершенно на положении, чтобы быть царем над Израилем и чтобы сидеть на престоле Давида. В этих 2 родословных мы видим, что Бог чудесно взял 2 сына Давида много-много лет тому и создал 2 отдельных родословия от Давида, которые чудотворно вернулись вместе в Иосифе и Марии. Важно помнить, что несмотря на то, что Иосиф и Мария были соединены в браке, но они не были обои родителями Иисуса. Он родился от одного родителя, Девы Марии. Его истинным отцом был Бог на небе. Он родился под родословием Давида через Иосифа и был представителем этого родословия, но не был рожден физически по этому родословию, ибо жизнь его была Богом. Ветхий Завет объясняет, что это родословие стало настолько грешным, что Бог провозгласил, что никто по этому родословию, которое было родословием Соломона, никогда больше не будет царем. Теперь Мария произошла из родословия линии Нафана, который был братом Соломона, а также сыном Давида. Итак, мы видим, что Бог употребил Марию, дабы она была девой, чтобы родить Христа. Она была из родословной линии Давида, которая была хорошей и свободной от проклятия. И также взял царственную, законную родословную линию Давида через Соломона, которая дошла до Иосифа, чтобы произвести царя царей Иисуса Христа. Бог планировал все это. И когда мы видим это, как все соответствует, мы видим удивительную цель Бога. Однако евангельское повествование именно Матфея и Луки, каждый представляет его со своих личных точек зрения. Матфей в его царствовании, Лука в его человечестве. Бог желает, чтобы мы видели его двумя путями. Некоторые из нас могут удивляться, почему столько много внимания в Писании обращается на израильский народ и на факт, что Христос будет царем над Израилем и будет сидеть на престоле Давидовом. Хорошо, Писание очень ясно учит, Израиль является избранным народом Божиим, который отвергнул своего Мессию царя, но опять придет и примет его, когда он придет второй раз на землю. Когда вернется Христос, однако, он не только будет царствовать над Израилем, он будет царствовать над всеми народами мира. Это также верно, что пока в настоящее время Израиль находится в неверии, не имея своего царства от Бога, Бог создает свою церковь, состоящую из верующих в Спасителя Иисуса Христа. Важно также помнить, что Бог имеет программу для Израиля, которая в будущем, и Он имеет программу для церкви, которая в настоящем. Всякий еврей или израильтянин, принимающий сегодня Христа, является таким же, как язычник, принимающий Христа. Они одинаково становятся верующими и членами тела Христа, что является церковью и невестою Христа. Мы, верующие во Христа, скоро соединимся с Ним во славе и вернемся с Ним, когда Он вернется, чтобы стать царем над всем этим миром. Событие, ведущему к всему этому, быстро совершается. Итак, если мы желаем быть частью этого великого будущего, которое Бог планировал через Христа, мы должны лучше покаяться в наших грехах и принять смерть Христа на Голгофе как обеспечение для наших грехов. Мы можем не знать всех деталей в том будущем, хотя многое преподается в Писании. Мы знаем, у кого находится наше будущее, если мы отдадим нашей жизни Христу. Возвращаясь к нашей теме, мы замечаем другой контраст в представлении Матфея и Луки относительно рождения Христа. В Евангелии от Матфея мы читаем о мудрецах, которые пришли с востока поклониться давно ожидаемому царю, который родился. В Евангелии от Луки мы видим смиренных пастухов, ищущих посмотреть на младенца, родившегося в яслях. Во второй главе Евангелия от Матфея мы читаем: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы, мудрецы с востока, и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Вторая глава с 1 по 2 стих. Матфей тогда передает, как первосвященники и книжники народные исследовали иудейские писания и нашли, что он должен родиться в Вифлееме. Итак, Ирод послал их в Вифлеем, чтобы найти молодого младенца. Прочитаем еще 11 стих из этой же 2 главы. «И вошедшие в дом увидели младенца, с Марией, матерью его, и падшие поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Мы находим, что состоятельные волхвы приходят посмотреть на царя и находят младенца в доме. В Евангелии от Луки пастухи находят младенца в ночь его рождения в яслях, потому что пастухи стерегли стада недалеко от Вифлеема, где родился Иисус. Они сразу нашли его, тогда как волхвам, наверное, взяло 2 года, пока они пришли и поклонились царю. В Евангелии от Луки ангелы сказали пастухам: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Тогда как в Евангелии от Матфея Христос родился таким образом, чтобы быть на положении царя. В Евангелии от Луки он же описан как человек, хотя совершенный и нерожденный в результате человека, однако рожденный как младенец и за которым ухаживали, как за всяким ребенком. Когда Бог послал на эту землю своего Сына, Он послал того, кто был царем и совершенным человеком. Он действительно обое, и однако Он еще больше для тех, кто смотрит на Него с верою. Аминь.